Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Нишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 1. Она называется «Вопросы Видуры» и рассказывает о путешествиях великого преданного Господа Видуры. Шукадева Госвами продолжает наставлять царя Парикшита и рассказывает ему о путешествиях Видуры. Покинув свой богатый дом, царь Видура, великий преданный, пришел в лес и обратился к его милости Майтрея Риши. Что еще, о царь, можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь всего сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как в свой собственный, а дом Дурьотханы обходил стороной. Комментарий. Согласно философии Гаудия Вайшнавов, все, что доставляет удовольствие чувствам Верховного Господа Шри Кришны, не отлично от самого Шри Кришны. Например, Шри Вриндавана Дхама, вечная обитель Господа, тождественна Господу Кришне, поскольку во Вриндаване Господь наслаждается духовным блаженством своей внутренней энергии. Дом пандавов также был для Господа источником духовного, трансцендентного блаженства. Как сказано в этом стихе, Господь не делал различий между домом пандавов и самим собой. Поэтому дом пандавов, по сути дела, не отличался от Вриндавана. И у Видуры как будто не было никаких причин покидать это место, исполненное духовного блаженства. Отсюда можно заключить, что причина его ухода из дома была не столько семейная ссора, сколько его желание встретиться с мудрецом Майтреей Риши и обсудить с ним трансцендентные вопросы. Праведные люди, подобные Видуре, не принимают мирские треволнения близко к сердцу. Однако такого рода беспокойства иногда способствуют духовному развитию. Поэтому Видура воспользовался семейной размолвкой, чтобы встретиться с Майтреей Риши. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: где и когда встретились и беседовали благочестивый Видура и его милость Майтрея Муни? Прошу тебя, мой господин, поведай нам об этом. Комментарий. Шрила Шукадева Госвами отвечал на вопросы царя Парикшита, так же как Сута Госвами отвечал на вопросы Шамунаки Риши. Царь горел желанием услышать, о чем говорили между собой великие души. Благочестивый Видура был великой душой, чистым преданным Господа. Поэтому вопросы, с которыми он обратился к его милости Риши Майтреи, вне всякого сомнения, были полны глубокого смысла. Это, безусловно, были вопросы высочайшего духовного уровня, получившие одобрение великих мудрецов. Комментарий. Ценность вопросов и ответов, которыми обмениваются между собой люди, не одинакова и зависит от уровня тех, кто задает вопросы и кто отвечает на них. Едва ли можно ожидать, что делец на бирже будет задавать глубокомысленные вопросы, касающиеся духовных ценностей жизни. О характере вопросов и ответов можно судить по тому, кто их задает и кто отвечает на них. Бхагавад-гита представляет собой диалог между Господом Шри Кришной и Арджуной, между Верховной Личностью и Великим Преданным. Господь сам называет Арджуну своим преданным и другом, поэтому любой разумный человек может легко догадаться, что их беседа касалась принципов любовного преданного служения – бхакти-йоги. По сути дела, в Бхагавад-гите речь идет только о бхакти-йоге и ни о чем другом. Не следует путать карму и карма-йогу. Карма – это регламентированная деятельность, которой занимаются ради наслаждения ее плодами. А карма-йога – деятельность преданного, направленная на удовлетворение Господа. В основе карма-йоги лежит бхакти, то есть стремление удовлетворить Господа. Тогда как карма – основана на удовлетворении чувств того, кто занимается этой деятельностью. Тому, кто действительно хочет услышать ответы на вопросы о высших духовных ценностях, Шримад Бхагаватам рекомендует обратиться к истинному духовному учителю. Однако обыкновенному человеку, которого не интересуют духовные ценности и который хочет принять гуру только чтобы не отстать от моды, обращаться к духовному учителю не имеет никакого смысла. Махараджа Парикшит был серьезным учеником, стремившимся постичь науку о Боге, а Шукадева Госвами – истинным духовным учителем, знатоком духовной науки. Им обоим было известно, что Видура и Риши Майтрея беседовали на возвышенные темы, и потому Махараджа Парикшит горел желанием узнать содержание их бесед от истинного духовного учителя. Шри Сута Госвами сказал: великому мудрецу Шукадеве Госвами, обладавшему обширными познаниями, пришлись по душе вопросы царя. Отвечая ему, он сказал: «Внимательно выслушай все, о чем я собираюсь тебе рассказать». Шри Шукадеве Госвами сказал: ослепленный греховным желанием обеспечить будущее своих бесчестных сыновей, царь Дхритараштра решил погубить своих оставшихся без отца племянников, пандавов, и, поселив их в смоляном доме, поджег его. Комментарий. Дхритараштра был слеп от рождения. Однако слепота, заставлявшая его во имя благополучия своих сыновей совершать неблаговидные поступки, была неизмеримо хуже отсутствия физического зрения. Физическая слепота не мешает духовному прогрессу. Однако духовная слепота, даже при хорошем физическом зрении, является серьезным препятствием на пути духовного самосовершенствования. Шукадева Госвами продолжал. Царь не воспрепятствовал отвратительному поступку своего сына Духшасаны, когда тот схватил за волосы Драупади, жену праведного царя Юдхиштхиры. Хотя слезы ручьями текли из ее глаз, смывая с ее груди красную кункуму. Юдхиштхира, старший из пандавов, от рождения не имевший ни одного врага, проиграл партию в кости, потому что его соперники прибегли к мошенничеству. Тем не менее, верный данному им обету правдивости, он удалился в лес. Когда же в назначенный срок Юдхиштхира вернулся и попросил возвратить по праву принадлежавшую ему часть царства, Дхритараштра, на которого нашло помрачение, отверг его просьбу. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира был законным наследником царства своего отца. Однако Дхритараштра, дядя Махараджи Юдхиштхиры, заботясь о благе собственных сыновей во главе с Дурьотханой, плел всевозможные интриги, чтобы лишить племянников по праву принадлежавшей им части царства. В конце концов пандавы попросили выделить им хотя бы 5 деревень, по одной на каждого из братьев. Но узурпаторы и на эту просьбу ответили отказом. Их отказ и явился причиной битвы, которая произошла на Курукшетре. Таким образом, эту войну развязали Куру, а не пандавы. Поскольку пандавы были царями, кшатриями, их основное и единственное занятие состояло в том, чтобы править. Браманы, ученые, кшатрии, цари и вайши, торговое сословие, ни при каких обстоятельствах не должны добывать средства к существованию, работая по найму. Шукадева Госвами продолжал. Арджуна, твой дед, попросил Господа Кришну, духовного учителя всего мира, отправиться в собрание кауравов. В этом собрании было много людей. Одним из них речи Господа показались чистейшим нектаром, но другие не обратили на них никакого внимания, так как до последней капли исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Царь Дхритараштра и Дурьотхана вообще не приняли слова Кришны всерьез. Комментарий. Господь Кришна, духовный учитель Вселенной, взял на себя роль посла и по просьбе Арджуны направился в собрание царя Дхритараштры с миссией мира. Кришна – владыка всего сущего, Но, будучи духовным другом Арджуны, он охотно согласился выступить в роли его посланника, чтобы оказать ему дружескую услугу. Это пример проявления любви Господа к своим чистым преданным. Придя в собрание, Кришна повел речь о мире, и Бхишма вместе с другими великими военачальниками с наслаждением внимал ему, ведь к ним обращался сам Господь. Однако Дурьотхана и его отец не приняли слова Кришны всерьез, поскольку исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Такой образ действий характерен для всех неблагочестивых людей. Человек, имеющий достаточный запас благочестивых поступков, может в следующей жизни стать царем. Но поскольку Дурьотхана и его приспешники исчерпали весь запас своей прошлой благочестивой деятельности, им суждено было лишиться своего царства, уступив его пандавам. И все их поступки свидетельствовали об этом. Для преданных речи Господа – это всегда нектар, но для непреданных его слова – горький на вкус. Так здоровому человеку леденцы всегда кажутся сладкими, а больному желтухой – нестерпимо горькими. Шукадева Госвами сказал: когда старший брат Видуры Дритараштра пригласил его к себе, чтобы спросить у него совета, Видура, придя в его дом, дал ему весьма уместные наставления. Его поучения хорошо известны, и их высоко ценят мудрые государственные мужи. Комментарий. Видура славился своими мудрыми политическими советами, как в наше время ими славится живший в средние века Чинакья Пандит, которого считают большим авторитетом в области политики и морали. Видура сказал: «Ты должен вернуть законную долю наследства Юдхиштхире, у которого нет врагов и который терпеливо перенес причиненные тобой жестокие страдания. Он и его младшие братья ждут этого, и среди них Бхима, жаждущая отмщения и дышащий тяжело, словно разозленная змея. Тебе ли не бояться его?» Господь Кришна, верховная личность Бога, считает сыновей Притхи своими родственниками, а на стороне Господа Кришны все цари мира. Сейчас он находится в своем доме в окружении родственников, царей рода Яду и их отпрысков, одержавших победу над несметным числом правителей и царей, и он является их повелителем. Комментарий. Видура дал Дритараштре весьма мудрый совет, порекомендовав ему заключить политический союз с сыновьями Притхи, пандавами. Во-первых, пандавы являются близкими родственниками Господа Кришны, который приходится им двоюродным братом. Поскольку Господь Кришна – верховная личность Бога, ему поклоняются все брахманы, а также полубоги, ведающие делами Вселенной. Кроме того, Господь Кришна и его родственники, цари и отпрыски царского рода Яду, одержали победу над всеми правителями мира. У кшатриев царей был обычай вызывать на поединок царей, правивших в других землях, и, победив их, похищать у них дочерей, прекрасных царевен. То был славный обычай, поскольку благодаря ему кшатрии вступали в брак только в том случае, если проявляли мужество и героизм. так, с применением рыцарской силы были заключены браки между всеми юными царевичами рода Яду и дочерьми других царей. Вот почему ядавов считали покорителями царей всего мира. Видура хотел внушить старшему брату, что война с пандавами чревата для него множеством опасностей, поскольку их поддерживал Господь Кришна, который еще ребенком одержал победу над такими демонами, как Камса и Джарасандха, и великими полубогами Брахмой и Индрой. Таким образом, на стороне пандавов были все силы Вселенной. Видура продолжал наставлять своего брата Дритараштру. «Ты поддерживаешь Дурьотхану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится к Господу Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду». Комментарий. Хорошего сына называют апатия, что значит тот, кто не позволяет своему отцу пасть. После смерти отца сын берет на себя заботу о его душе, совершая жертвоприношение, чтобы умилостивить Верховного Господа Вишну. Этот обычай до сих пор широко распространен в Индии. Когда отец умирает, сын отправляется в Гаю и, совершая жертвоприношение у лотосных стоп Вишну, освобождает душу отца, если тот был грешником, от адских мук. Но может ли сын, который враждебно относится к Вишну, приносить жертвы его лотосным стопам? Господь Кришна – это сама личность Бога, Вишну, и Дурьотхана враждовал с ним. Поэтому он ничем не помог бы своему отцу Дритараштре после его смерти. Дурьотхану самого ожидало падение, так как он не поклонялся Вишну. Можно ли было рассчитывать на то, что он защитит своего отца? Видура советовал Дритараштре как можно скорее отречься от своего недостойного сына Дурьотханы, если Дритараштра действительно заботится о благополучии своего рода. Один из афоризмов Чинаки Пандита гласит: «Какая польза от сына, если он неуч и не предан Господу?» Сын, не преданный Господу, подобно больным глазам ослепшего человека, является источником постоянных беспокойств для своего отца. Врачи иногда советуют удалить такие бесполезные глаза из глазниц, чтобы избавить человека от ненужных страданий. Дурьотхана был подобен таким невидящим, приносящим одни беспокойства глаза. И Видура предвидел, что он навлечет на дом Дритараштры великие беды. Поэтому у него были все основания советовать старшему брату избавиться от этого источника зла. Дритараштра же в ослеплении своем поддерживал олицетворенный порок, считая Дурьотхану достойным сыном, способным освободить своего отца. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 10 по 13, третьей песни первой главы Шримад-Бхагаватам. Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.